7 июня 1999 года, через год после ухода в академотпуск, Брин и Пейдж опубликовали пресс-релиз, в котором сообщалось, что фирмы Kleiner Perkins и Sequoia Capital согласились вложить 25 миллионов долларов в компанию Google Inc. Все в Стэнфорде и Пало-Альто были шокированы. Это же огромные деньги! Хотя эти две компании никогда не выступали в качестве соинвесторов, и Дерр, и Морец стали членами совета директоров Google. Надо же, двое парней, которых однокашники всегда считали слишком самоуверенными, каким-то образом урвали умопомрачительную сумму, не отдав взамен практически ничего. Все говорило о том, что создатели Google заключили супервыгодную сделку. Они получили деньги, необходимые для продолжения работы над своим детищем, а также контроль и полномочия, необходимые для того, чтобы всем заправлять. «Мы очень рады, что заручились поддержкой инвесторов такого калибра», отметил Брин в официальном заявлении. «Мы планируем агрессивно развивать нашу компанию и нашу технологию, дабы и в дальнейшем предоставлять самые качественные услуги по поиску информации в сети». Эти слова Брин подкрепил смелой ремаркой: «Совершенная поисковая система будет собирать и анализировать всю информацию, имеющуюся в мире. Google стремится именно к этому». Наверное, если бы в пресс-релизе не было высказываний Дерра и Морица, многие в Стэнфорде подумали бы, что все это грандиозная мистификация. «Google должен стать золотым стандартом в области поиска информации в интернете», — заявил Морец. «Я убежден, что компания Ларри и Сергея способна сделать пользователей интернета на всех пяти континентах убежденными гуглерами. Обеспечить качественный поиск — это чрезвычайно сложная задача, и здесь большое значение имеет совершенствование технологии поиска», — отметил Дерр. «В сети ежедневно выполняется 100 миллионов операций по поиску информации. Быстро находить нужные данные крайне важно для интернет-пользователей самых разных профессий. Google — революционная поисковая система, представляющая информацию так, как это нужно пользователю». На следующий день Ларри и Сергей отправили электронное письмо друзьям Google. «Этот месяц стал для нас особенным. Мы получили необходимые средства и теперь можем продолжать работу над поисковой системой Google. Наши вычислительные мощности все еще увеличиваются благодаря вам, и мы постоянно расширяем сеть, чтобы удовлетворять потребности всех наших пользователей. В этом месяце мы установили несколько новых серверов, дабы обеспечить более высокую скорость поиска. Теперь мы заказываем компьютеры партиями по 80 штук, а не по 21, как раньше. Мы также работаем над тем, чтобы свести к минимуму число совпадений в результатах поиска, и разрабатываем ряд новых сервисов, которые, надеемся, обеспечат более качественный поиск». Для Google и ее основателей это был миг триумфа. Вместе с тем, ни в пресс-релизе, ни в репортажах СМИ о сделке, изобиловавших красочными эпитетами и смелыми прогнозами, не было ответа на главный вопрос: как же компания собирается зарабатывать деньги?